Глава 7. Молодежь. «Вашу группу антифашистского действия незамедлительно надо распустить. Вы должны ждать инструкции от Центрального комитета». Вальтер Ульбрихт, 1945. «Тому, чем обладает молодежь, принадлежит будущее». Лозунг пионеров ГДР. В 1947 году Стефан Яндриховский, ветеран-коммунист, член польского политбюро и министр правительства, подготовил для своих коллег меморандум по теме, весьма и весьма его взволновавшей. В этом документе, высокопарно названном «Заметке об англосаксонской пропаганде», выражалась, среди прочего, обеспокоенность тем, что британские и американские новостные службы пользуются в Польше большей популярностью, нежели советские и польские аналоги, что американские фильмы принимаются зрителями слишком тепло, что американская мода покорила молодежь. Автор настаивал на том, что необходимо более активно пропагандировать и рекламировать советскую моду, ограничить деятельность Британского совета и прочих организаций, которые поддерживали в Польше курсы английского языка, а также жестче контролировать деятельность западных дипломатических представительств. Но всего более автора тревожила влиятельность польского филиала «Имка», Христианской ассоциации молодых людей, открытого в Варшаве в 1923 году и затем запрещенного Гитлером. В апреле 1945 года, опираясь на поддержку международной штаб-квартиры «Имка» в Женеве и немалый энтузиазм самой Польши, польская «Имка» возобновила свою работу. Организация провозглашала себя полностью аполитичной. Ее главной задачей в Польше было распределение иностранной помощи, одежды, книг, продуктов питания, а также организация досуга молодых людей. Министр, однако, подозревал наличие в ее деятельности скрытых мотивов. «Пропаганда, которой занимается «Имка», — писал он, — выстроена так, чтобы избегать прямых политических акцентов. Это делает ее чрезвычайно опасной. В этой связи автор рекомендовал министру безопасности Станиславу Радкевичу провести финансовый аудит организации и тщательно проверить, что именно она публикует и какие учебные курсы ведет. Озабочен был не только Яндриховский. Примерно в то же время в Министерство образования поступило обращение лидеров Молодежного союза борьбы, коммунистической молодежной группы, которые нападали на «Имка» еще неистовее. Молодых коммунистов раздражали курс английского языка, молодежные клубы, бильярдные залы, действовавшие под патронажем иностранной ассоциации. Например, в Гданьске, жаловались они, эта организация открывает общежития и столовые, а также раздает подержанную одежду. А в Кракове она арендовала целое здание, причем на 75 лет. И хотя в письме об этом прямо не говорилось, все указывало на то, что подобными делами коммунисты хотели бы заниматься и сами. За всем этим могли скрываться и более мрачные подозрения. Сразу после большевистской революции 1917 года британский агент Пол Дьюкс использовал, хотя и без особого успеха, московский филиал «Имка» в качестве прикрытия для шпионской деятельности. Впрочем, раздражение польских коммунистов едва ли основывалось на знании этого исторического факта. Они ненавидели «Имка» за то, что ассоциация была в моде, если, конечно, вообще можно говорить о моде в послевоенной Варшаве. Так для Леопольда Тырманда, романиста, журналиста, фланера, а также первого в стране величайшего джазового критика, варшавский филиал «Имка» стал родным домом. После войны он снимал в принадлежавшем «Имка» полуразрушенном здании комнату 2,5 на 3,5 метра, настоящую дыру, но вполне уютную. Вокруг не было ничего, кроме грязи, мусорных куч и руин. Это создавало в доме, который служил мужским общежитием, атмосферу роскошного отеля. Здесь, по крайней мере, было чисто и тихо. По вечерам Тырманд надевал яркие носки и узкие брюки, специально сшитые для него портным, который жил тут же, и спускался на первый этаж, где шли джазовые концерты. Здесь, между кафетерием, читальней и бассейном, лучшие девушки города двигались в ритмах модного тогда свинга. Филиалы «Имка» в Варшаве и Лодзе всегда славились своими концертами. Один из поклонников джаза вспоминал, что билет на концерт в «Имка» был мечтой. Это было культурное, элегантное, веселое событие, и при этом никакого алкоголя. И, конечно же, это было невероятное развлечение, — продолжал он. Мы ничего не знали о Катыни, не имели представления о том, как жить в свободной стране. У нас не было паспортов, мы не могли покупать новые книги или ходить в кино. Но нам хотелось развлекаться, и джаз помогал нам в этом. Сам Тырманд позже писал, что «Имка» представляла собой островок цивилизации посередине разоренной трущобной Варшавы, города, где люди жили хуже крыс, И поэтому больше всего мы ценили царивший здесь дух товарищества, бодрости, юмора. Но имея столько влиятельных врагов, как Яндриховский и Молодежный союз борьбы, организация не могла жить долго. В 1949 году коммунистические власти объявили имка орудием буржуазного фашизма и закрыли ее. Вполне в духе неистовых героев Оруэлла, молодые коммунисты ворвались в клуб с молотками и разбили все джазовые грампластинки. Здание было передано малоизвестной организации, называвшейся «Лигой друзей военнослужащих». Обитатели дома сначала мучили шумом по утрам, а потом, чтобы заставить их съехать, отключили воду и электричество. В конечном счете коммунистические активисты, вновь явившись в здание, выбросили вещи постояльцев из окон, а их кровати выставили на улицу. Уехать, однако, смогли не все. У многих просто не было никакого другого приюта. Остался и Тырмант. В доме появились новые люди, иногда с женами и детьми. К 1954 году это было шумное и неопрятное местечко, где в коридорах сушилось белье, а стряпнёй пахло буквально повсюду. Целые семьи спали в крошечных комнатках. Здание теперь напоминало, по словам Тырманда, трущобы Парижа. Жизнерадостный комфорт прежней имка стал далеким идиллическим воспоминанием из доисторического прошлого. Восстановление польского филиала «Имка» в послевоенные годы стало классическим примером того, что в наши дни назвали бы подъемом гражданского общества, феномена, который за свою историю сменил несколько названий. В XVIII веке Эдмунд Берг с восхищением писал о маленьких командах, небольших общественных организациях, которые рождали, по его убеждению, дух солидарности и которым, как он полагал, грозила французская революция. В XIX веке Алексис де Токвиль с не меньшим энтузиазмом писал об ассоциациях, в которые беспрестанно объединяются американцы самых различных возрастов, положений и нравов. Он был уверен, что такие объединения предотвращают установление диктатуры. Если люди цивилизованны или становятся на этот путь, необходимо, чтобы их умение объединяться в союзы развивалось и совершенствовалось. Совсем недавно политолог Роберт Паттнэм объединил такие явления в понятие «социальный капитал», заключив, что добровольные организации граждан составляют саму основу того, что мы называем сообществом. К 1945 году большевики разработали собственную теорию гражданского общества, хотя и совершенно негативную. В противовес Бёрку, де Токвилю и русским интеллектуалам, они, по словам историка Стюарта Финкеля, были убеждены в том, что публичная сфера в социалистическом обществе должна быть единой и одноголосой. Они отвергали буржуазные представления о свободных дискуссиях и ненавидели независимые ассоциации, профсоюзы, прочие объединения, которые рассматривались в качестве раскольнических и вредящих общественному единству. Что касается буржуазных политических партий, то таковые просто объявлялись бессмысленными. Как писал Ленин, названия партий как в Европе, так и в царской России часто выбираются исключительно с рекламными целями, а партийные программы сочиняются в основном для обмана общества. В коммунистическом государстве легально действовали лишь те организации, которые были тесно связаны с партией и, по сути, выступали ее филиалами. Запрещались даже те объединения, которые вовсе не занимались политикой. Пока революция не одержала окончательную победу, а политичность объявлялась недопустимой, ибо политикой было пронизано абсолютно все. И если в организации не было явных политических задач, значит, она занималась тайной политикой. Из этих предпосылок следовало, что под подозрением оказывалась любая организованная группа. Ассоциации, заявлявшие о своем интересе к футболу или шахматам, вполне могли оказаться прикрытием для зловещей деятельности. Академик Дмитрий Лихачев, позже ставший выдающимся литературоведом, был арестован в 1928 году за то, что состоял в философском дискуссионном клубе, члены которого приветствовали друг друга на древнегреческом языке. Находясь в тюрьме, он встретил среди прочих руководителя ленинградских бойскаутов, организации, которая позднее попала под подозрение властей и в Восточной Европе. Глубочайшее недоверие к гражданскому обществу играло в большевистском мировоззрении гораздо более важную роль, нежели обычно признавалось. Финкель указывает, что даже в годы новой экономической политики, когда советская власть экспериментировала с рыночной свободой, систематическое давление на литературные, философские и духовные кружки не ослабевало. Даже для ортодоксальных марксистов свободная торговля казалась меньшим злом по сравнению со свободными объединениями, включая политичные, спортивные или культурные организации. Подобное положение вещей сохранялось при всех советских руководителях, включая Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева. Хотя многое в стране менялось, Преследование гражданского общества продолжалось и после смерти Сталина, и в 1970-е и 1980-е годы. Восточноевропейские коммунисты унаследовали эту паранойю. Иначе и быть не могло. Во-первых, они наблюдали ее в ходе многочисленных визитов в Советский Союз. Во-вторых, она внушалась сотрудникам новых коммунистических спецслужб во время обучения. В-третьих, советские генералы и послы в странах Восточной Европы к концу войны недвусмысленно требовали от них подозрительности. В некоторых случаях советские оккупационные власти в Восточной Европе напрямую приказывали местным коммунистам запретить те или иные организации или группы организаций. Как и в послереволюционной России, политическое преследование гражданских активистов в Восточной Европе не только предшествовало преследованию оппозиционных политиков, но и превосходило по своей значимости прочие цели коммунистического режима. Даже в 1945-1948 годах, когда выборы в Венгрии все еще оставались теоретически свободными, а в Польше пока действовала легальная оппозиция, некоторые виды гражданских организаций уже оказались под угрозой. В первые месяцы оккупации Германии советское командование еще не пыталось запрещать религиозные службы или церемонии, но оно с самого начала решительно возражало против групповых встреч церковных активистов, религиозных вечеров и даже мероприятий христианских благотворительных организаций, проводимых за пределами храмов, в ресторанах или других общественных местах. Несмотря на убежденность Маркса в том, что базис определяет надстройку, что подразумевало примат экономики над политикой и культурой, нападки на гражданское общество предшествовали и радикальным экономическим переменам. Основные черты этих процессов были очень похожими, несмотря на то, что в различных странах, оккупированные Советским Союзом Европы, они происходили в разное время. Во многих местах участие в деятельности молодежных католических организаций оказывалось невозможным уже в тот период, когда частная торговля еще оставалась легальной. Нигде более значение гражданского общества для новых коммунистических партий не проявило себя ярче, нежели в истории молодежных движений Восточной Европы. Возможно, причина заключалась в том, что именно молодежь местные коммунисты считали самой важной социальной группой. Отчасти это было обусловлено теми надеждами, которые возлагали на молодежь их фашистские оппоненты, а также успехами фашистов в организационной работе с молодежной средой. Еще в 1932 году лидер германской коммунистической партии Эрнст Тельман призывал своих товарищей, уподобляясь нацистам, шире внедрять в партийных рядах спорт, дисциплину, товарищество, скаутские игры и марши. Почему мы игнорируем романтические революционные чувства, присущие массам молодых рабочих? Почему в своей деятельности мы так сухи и скучны? Нам нужно обзавестись собственными магнитами, чтобы притягивать пролетарскую молодежь. В этой одержимости молодежью отразилась также глубокая вера в изменчивость и пластичность человеческой природы, которая господствовала среди коммунистов, а также европейских левых интеллектуалов 1940-е годы. Пресловутое сталинское предубеждение в отношении генетики проистекало именно из уверенности вождя в том, что пропаганда и коммунистическое воспитание способны перманентно перековывать человеческий характер. Он защищал шарлатанов, подобных врагу генетики Трофиму Лысенко, который доказывал, что вновь приобретенные качества могут наследоваться, и фальсифицировал ради этого свои эксперименты. Пока Сталин был жив, любой советский ученый, чьи работы опровергали построение Лысенко, мог стать жертвой политических преследований. Сталинская логика была вполне ясной. Если молодых людей можно переделывать посредством образования и пропаганды, если они смогут потом передать благоприобретенные навыки своим детям, то появление новой породы коммунистических людей, Homo Sovieticus, о котором речь пойдет ниже, станет реальностью. Польская Имка была лишь одной из многочисленных молодежных групп, возродившихся после войны. В те времена, когда ни телевидения, ни социальных сетей не было, а радио, газеты, книг, музыки и театров не хватало, молодежные группы были настолько важными для подростков и юношества, что сейчас это трудно представить. Они организовывали вечеринки, концерты, походы на природу, поддерживали клубы, спортивные команды и дискуссионные мероприятия. И во всех этих начинаниях у них не было конкурентов. Так в Германии исчезновение молодежного союза «Гитлер-Югенд» и его женского отделения «Лиги немецких девушек» стало реальной утратой. Почти до самого конца войны около половины молодых немцев приходили на вечерние мероприятия этих гитлеровских организаций, а каникулы и выходные многие проводили в загородных лагерях. И хотя теперь эти организации были полностью дискредитированы, потребность той деятельности, которой они занимались, по-прежнему ощущалась весьма остро. Именно поэтому, как только бои закончились, бывшие члены и бывшие оппоненты нацистских молодежных групп, сообща и спонтанно, начали создавать антифашистские молодежные организации в больших и малых городах Западной и Восточной Германии. Эти первые группы были немецкими, а не советскими, и их создала сама молодежь. Взрослым было гораздо труднее оправиться от потрясений войны. Каждый пятый из немецких школьников потерял отца, а у каждого десятого отец был в плену. Но кому-то нужно было приступать к восстановлению общества, и в отсутствии взрослых авторитетов эту задачу приняли на себя энергичные молодые люди. В западно-берлинском округе Нойкёльн антифашистская молодежная организация, созданная 8 мая, за день до капитуляции Германии, к 20 мая насчитывала уже 600 членов, организовала 5 детских приютов и расчистила от мусора 2 стадиона. 23 мая группа дала представление в местном театре, на котором присутствовали советские офицеры, а также горожане. Вольфганг Леонард, прибывший в Берлин на самолете вместе с Вальтером Ульбрихтом, встречался с некоторыми из членов этой группы. В ребятах он увидел первых политических активистов, не имевших отношения к Советскому Союзу. Они сочетали искренний энтузиазм со здоровым реализмом. Не дожидаясь указаний, члены группы незамедлительно поняли, что первым делом для удовлетворения безотлагательных нужд населения нужно наладить снабжение едой и водой. Среди прочего, его восхищала их расторопность и деловитость. За полчаса им удавалось сделать гораздо больше, чем делалось на бесконечных собраниях, к которым я привык в России. Подобные группы занялись распределением питания, расчисткой завалов по всему Берлину, который на протяжении первых 2 месяцев после капитуляции полностью контролировался советской администрацией. Западные союзники появились здесь в июле, и только тогда город поделили на оккупационные зоны. К тому времени, по данным берлинского магистрата, в самодеятельных антифашистских группах состояли около 10 тысяч городских подростков. Очень скоро, однако, ими заинтересовались советские оккупационные власти. 31 июля советская военная администрация обнародовала документ, разрешавший формирование антифашистских групп под началом бургомистров, но только при условии соблюдения всех формальных требований. Другими словами, до тех пор, пока не получено официальное разрешение властей, любые молодежные организации, союзы, клубы, включая социалистические, оставались вне закона. Другое предписание молодежным объединениям обязывало их крепить дружбу с Советским Союзом. Таким образом, после 3 месяцев свободы все самодеятельные группы оказались под государственным контролем. Леонард, столкнувшийся с подлинным гражданским обществом впервые в жизни, стал одним из тех, кому предстояло его разрушить. Вскоре после возвращения в Берлин Ульбрихт привлек его внимание к антифашистским комитетам, антинацистским группам, социалистическим ячейкам, национальным комитетам и прочим подобным организациям, которые возникли без санкций властей. Леонард пишет, что поначалу он, находясь под огромным впечатлением от встречи с антифашистами района Нойкёльн, был воодушевлен тем вниманием, с которым коммунистическое руководство отнеслось к молодежным инициативам. Ему показалось, что Ульбрихт собирается поручить ему налаживание контактов с самодеятельными группами молодежи и оказание им поддержки. Но он ошибся. Все эти комитеты, заявил вождь немецких коммунистов, были созданы нацистами и в большинстве своем остаются фиктивными организациями. По словам Ульбрихта, их придумали для того, чтобы помешать утверждению истинной демократии. Они должны быть распущены как можно скорее. Таким было указание, полученное Леонардом. Он с тяжелым сердцем согласился заняться этим делом, лишь позже поняв смысл того, что произошло. Сталинизм не мог допустить появления независимой инициативы, идущей от низовых антифашистских, социалистических или коммунистических движений и организаций, поскольку сохранялась постоянная опасность, что такие организации выйдут из-под контроля и станут сопротивляться директивам сверху. Это была первая победа аппарата над независимым, антифашистским и тяготеющим к левым взглядам сегментом немецкого общества. Но с подозрением, относясь к спонтанно возникшим комитетам, Ульбрихт и его советские партнеры желали, чтобы молодые люди активнее присоединялись к разрешенным группам, которые должным образом были зарегистрированы советскими властями. Поскольку Германия считалась буржуазной демократией, а не коммунистическим политическим партиям еще позволялось легально работать, молодежным некоммунистическим объединениям также не препятствовали при условии, что те встанут на официальный учет. Так, в июле 1945 года было официально зарегистрировано «Молодежное крыло правоцентристской христианской демократической партии», а в 1946 году советская администрация выдала санкцию на учреждение нескольких артистических и культурных групп. Коммунистическая партия тоже создала собственную молодежную секцию, оптимистично полагая, что многие молодые немцы захотят вступить в ее ряды. Но они не спешили к ней присоединяться, или, лучше сказать, делали это не столь массово, как ожидалось. В докладе, направленном руководству партии в октябре 1945 года, молодой, или лучше сказать, молодящийся Эрик Хонекер, ему было тогда 33, выдвинутый на первые роли Москвой вместе с Ульбрихтом, информировал начальство, что новая организация растет слишком медленно. Его беспокоило, что молодые немцы сравнивают политическую работу с деятельностью бывшей нацистской партии, пытаются сами решать свои проблемы или же поддаются пристрастию к развлечениям и спекуляции на черном рынке. Другие наблюдатели также отмечали, что немецкая молодежь далека от политики. Роберт Бялик, уехавший из Бреслау и постепенно залечивший моральную травму, нанесенную советскими солдатами, которые изнасиловали его жену, сетовал, что молодые немцы по-прежнему думают и говорят, используя нацистский лексикон. Бялика избрали председателем молодежного отделения Коммунистической партии в Саксонии. На этом посту он энергично ратовал за принятие в новую организацию бывших членов Гитлер-Юген, что, по его мнению, позволило бы расширить ее социальную базу. «Среди бывших молодых нацистов, — заявлял он, — были настоящие лидеры Германии. Мы, конечно, можем подвергнуть остракизму бывших руководителей Гитлер-Югенд, но даже если прикажет маршал Жуков, нам не удастся искоренить авторитет, которым эти лидеры обладали». В то время как коммунистические молодежные группы слабели, влиятельность других молодежных групп, в частности христианских, напротив, нарастала. В том моральном вакууме, в который Германия попала после Гитлера, церковь казалась духовно-нравственным оазисом. Эрнст Бенда, позже правовед, судья и в конечном счете председатель Конституционного суда ФРГ, вступил тогда в молодежную секцию христианских демократов Восточного Берлина именно потому, что верил в простые истины, на которых покоилась их доктрина. «Будь честен, не лги, будь справедлив к политическим оппонентам, отстаивай социальную справедливость». Манфред Кляйн, молодой человек, которого вынудили вступить в коммунистическую партию, когда он находился в советском лагере для военнопленных, тоже вернулся в церковь осенью 1945 года. Оказавшись в конце войны в Берлине, он сначала помогал Хонекеру формировать молодежное коммунистическое движение, но постепенно начал ощущать дискомфорт от этой деятельности. «Будучи всего лишь 20-летними, мы ощутили полную беспомощность, столкнувшись с закрытостью системы и ее законченной и неоспоримой логикой», — писал он в мемуарах. «Воспитанный в католической вере и с юности занимаясь церковной работой, я многого не понимал и не принимал». В конце концов, он присоединился к молодежной секции Христианской демократической партии. Поначалу это привело в ярость его бывших товарищей-коммунистов, но потом они осознали, что и в новом качестве он может быть полезен. «Ты сообразительнее, чем я предполагал», — сказал ему Хонекер с широкой улыбкой. Советские товарищи тоже одобрили его решение. Они надеялись, что теперь у них появится собственный агент в христианско-демократических кругах. К декабрю 1945 года молодые коммунисты осознали, что им нужно сменить тактику. Им не удавалось привлекать молодых людей в тех же количествах, как другие партии, и они решили изменить правила игры. Хонекер поручил Бялику негласно приступить к подготовке спонтанной народной инициативы по созданию в Германии единого молодежного движения. Призыв к объединению всех молодежных организаций страны под одной крышей впервые должен был прозвучать в Саксонии. Предполагалось, что он инициирует волну петиций, встреч, выступлений. Молодым лидерам предстояло также подготовить обращение к советским властям, призывая их поддержать объединенное и неполитическое движение немецкой молодежи. Как только военная администрация согласится с этим планом, полагали они, у буржуазных молодежных групп не останется иного выбора, как шагать в ногу. Вся молодежь вольется в единую структуру, и относительная слабость молодых коммунистов будет не столь заметна. Идея была обречена на провал, поскольку коммунистическая партия в принципе не могла выиграть битву за молодежь. Поэтому ее лидеры решили устранить саму конкуренцию. Этот немецкий план, идею, по-видимому, выдвинул Хонекер, быстро получил признание у советских руководителей. В январе 1946 года Вильгельм Пик, бывший в то время председателем ЦК партии, прокомментировал в своих записях дискуссию, состоявшуюся в штаб-квартире Советской военной администрации в Берлине. «Создание единой антифашистской молодежной организации согласовано, но решать надо в Москве». Ульбрихт поднял этот вопрос в ходе очередного визита в СССР, и в начале февраля московское разрешение было получено. Так родился Союз свободной немецкой молодежи. Спонтанный призыв Бялика к единству застал прочих молодежных лидеров врасплох. На встрече, посвященной обсуждению этой проблемы, Хонекер утверждал, что за создание единой организации немецкой молодежи выступают многие группы. Когда представители христианских демократов и социал-демократов заявили, что не слышали о подобных устремлениях, им продемонстрировали несколько коробов, содержащих сотни писем поддержки. «Сюрприз имел успех, на какой мы даже не рассчитывали», — вспоминал Кляйн. «Спешно был созван объединительный съезд, в котором согласились участвовать христианские демократы, социал-демократы и коммунисты. Чуть позже к ним присоединились, хотя и не без колебаний, католические и лютеранские молодежные лидеры». Кляйн обсуждал предстоящий съезд с Якобом Кайзером, лидером берлинских христианских демократов, который разрешил ему участвовать, но посоветовал быть осмотрительным. Никто не знает, как долго все это продлится. Первая общая встреча состоялась в Бранденбурге в апреле 1946 года. Ее начало вселяло оптимизм. Ее открыли под торжественное пение «Баллады о свободной молодежи». Затем единогласно был избран президиум, в который вошли Кляйн, Хонекер и Бялик. Прозвучало несколько приветственных речей. Полковник Сергей Тюльпанов, отвечавший за культурную политику оккупационных войск, сообщил молодым людям, что гитлеровская идеология оставила глубокий след в сознании немецкой молодежи, и поэтически похвалил присутствовавших за то, что они изжили это наследие. «Мы знаем, как тяжело вы работали, чтобы очиститься». За приветственными речами последовали тематические выступления о достижениях молодежи, о важности вовлечения в молодежную работу девушек, о необходимости национализировать промышленность, о предательстве Запада. Многие ораторы называли собравшихся товарищами. Свое слово сказали и представители католической молодежи. «Да, мы желаем объединиться», — говорил один из них, — «объединиться в нашей любви к Германии». Хотя в зале настроение было вполне примиренческим, в коридорах царила менее дружелюбная атмосфера, а на третий день и вовсе разразился скандал. В то утро радикальные коммунисты провели сепаратную встречу, в ходе которой один из них выразил недовольство лидерами церковной молодежи. Он считал, что их нужно изгнать со съезда. Бялик предложил ему не горячиться, поскольку религиозную молодежь необходимо держать под контролем. «Мы будем наносить церкви по десятку ударов в день, пока она не упадет. А когда церковники снова нам понадобятся, мы приласкаем их немножко, чтобы их раны зажили». К несчастью, один из молодых католиков услышал эту маленькую речь, записал весь диалог и рассказал об этом своим единомышленникам. Кляйн и несколько католических лидеров объявили о своем отказе присоединиться к новой организации. Возникшую перепалку вынужден был вмешаться советский офицер. Майор Бейлин пообещал католикам, что если они останутся, то им предоставят некоторую автономию в рамках организации. В 1946 году советские оккупанты еще беспокоились хотя бы о внешнем подобии демократии и плюрализма на подконтрольной им территории. Это желание, впрочем, оказалось недолговечным. Под занавес встречи был избран Центральный совет новой организации, среди 62 членов которого на долю коммунистов и социалистов приходилось более 50 мест. Кроме того, коммунисты присвоили себе наиболее важные функции. Хонекер, фанатичный коммунист, стал председателем Союза свободной немецкой молодежи. Он оставался на этом посту до последнего, оставив должность только в 1955 году, когда ему было уже 43 года. Вскоре была открыта школа для подготовки кадров нового объединения. «В ее деятельности, — вспоминал Кляйн, — очень быстро проявились реальные намерения Хонекера и его товарищей. Юноши и девушек обучали в духе марксизма, ленинизма и сталинизма, снабжая их четкими директивами касательно того, что им предстоит сделать для победы социализма на предприятиях и в учреждениях, а также в стране в целом. Намерения советских товарищей также постепенно прояснялись. В августе 1946 года правительство Саксонии выразило обеспокоенность тем, что здешние церкви решили организовать собственные молодежные лагеря. На помощь властям пришли и советские войска. Солдаты отправились в лес и, как было сказано в отчете того времени, привели детей домой. В октябре того же года, во время крупного мероприятия, проводимого молодыми христианскими демократами в Западном Берлине, внезапно отключили электричество. Все присутствующие знали, что электроэнергия, снабжающая город, подается с электростанции, расположенной в советском секторе. В знак протеста встречу продолжили при свечах. Некоторые группы просто разгонялись. Весной 1946 года советским властям стало известно, что в Саксонии активно действует незарегистрированная евангелическая группа «Устремление к Христу» — «Entscheiden für Christus», проводящая библейские дискуссии и молитвенные собрания. «Это доказывает, что контроль над деятельностью немецких организаций все еще слаб», — заявили саксонские власти и немедленно запретили организацию. Такая же судьба постигла и другую группу, учредившую независимую ячейку Союза свободной немецкой молодежи в Лейпциге. Хотя ее лидеры утверждали, что члены их объединения более подготовлены в интеллектуальном плане, чем составлявшие большинство в Союзе свободной немецкой молодежи рабочей массы, и потому нуждаются в отдельной организации, их никто не стал слушать. В одном из советских докладов высказывалось возмущение тем, что многие религиозные группы в своей деятельности выходят далеко за рамки религии, ведя культурно-политическую работу с молодежью. Религиозные группы, разумеется, занимались подобной работой всегда. Зимой 1946 года советские власти уведомили новые немецкие ведомства, призванные проводить советскую политику в области культуры, что любые творческие коллективы, будь то детские, юношеские или взрослые, будут действовать незаконно до тех пор, пока не присоединятся к массовым организациям, подобным Союзу свободы немецкой молодежи, официальным профсоюзам или официальному культурному объединению «Культурбунд». «Иначе их невозможно будет контролировать», — заявляла оккупационная администрация. Немецкая женщина-инспектор, направленная для проверки положения дел с ассоциациями, обнаружила множество групп, не вливавшихся в массовые организации. Ее, в частности, ужаснуло огромное число независимых шахматных клубов. В итоге она призвала советские и немецкие культурные власти распустить все клубы, занимавшиеся шахматами, спортом, пением и так далее. Эту задачу удалось решить лишь в 1948-1949 годах. Запрещались и другие неполитические организации. Так, роспуску подверглись туристические клубы. Вероятно, это произошло из-за того, что гитлеровские молодежные организации в свое время питали особую склонность к туристическим походам. Впрочем, среди членов основанного еще в XIX веке объединения любителей природы и туризма «Вандерфогель» можно было найти сторонников и левых, и нацистских взглядов. Кляйн, между тем, продолжал работать внутри системы. Хотя его весьма огорчала роль показательного христианина внутри Союза свободной немецкой молодежи, он потратил немало времени, стараясь объединить других показательных христиан в консолидированно голосующий блок. Он добивался того, чтобы Союз свободной немецкой молодежи оставался открытым для молодых людей самых различных взглядов, но не преуспел в этом. Ровно через год после основания нового объединения непродолжительное советско-немецкое экспериментирование с беспартийной молодежной политикой подошло к концу. 13 марта 1947 года НКВД арестовал Кляйна, а также еще 15 лидеров молодых христианских демократов. Советский военный трибунал отправил его в советский трудовой лагерь, где он провел 9 лет. 19 июня 1946 года газета венгерской коммунистической партии «Szabadnap» сообщила шокирующую новость. На площади «Октагон» в самом центре Будапешта убит советский офицер. В ходе завязавшейся там перестрелки погиб также советский солдат и венгерская девушка-работница. По информации газеты, убийца, юноша по имени Иштван Пензас, был членом общевенгерской католической организации аграрной молодежи «Калот» и, таким образом, врагом нашего экономического возрождения и свободы. Следователи, обнаружившие его обуглившееся тело на чердаке, выходившем на площадь, пришли к выводу о том, что он стал участником обширного заговора. Предатели, которые лишились своих земель, и паразиты, терзавшие венгерских трудящихся, накануне мирных переговоров и денежной реформы, готовы пойти на все, чтобы помешать нашему народу перейти к нормальной жизни, заключала газета. Окончательная версия событий, названных бойней на площади Октагон, оформилась довольно быстро. Уже на следующее утро Сабатнеп поместила на первой полосе статью, озаглавленную «Молодежь и демократия». Пришло время выбить оружие из рук дезориентированных и запутавшихся молодых венгров. После вчерашней трагедии мы должны твердо заявить правому крылу нашей демократии. Борьба против фашистов — это общенародная битва и общенациональный долг. Похороны советских военнослужащих, состоявшиеся на следующий день, также широко освещались в прессе. В траурной церемонии, как сообщала Сабатнеп, участвовали сотни тысяч человек. Скорбящие, руководимые венгерскими и советскими чиновниками, несли плакаты с лозунгами «Смерть предателям» и «Уничтожить фашистских убийц». Автор передовицы вновь призывал к большей жестокости в отношении сбившейся с пути молодежи. «Надо пресечь любую реакционную критику. Больше нельзя позволять определенным церковным кругам учить нашу молодежь, как совершить убийство». С прощальной речью на похоронах выступил и генерал Владимир Свиридов, незадолго до описываемых событий, возглавивший союзную контрольную комиссию Венгрии. Хотя Красная Армия предоставила венгерскому народу возможность наладить новую жизнь в соответствии с демократическими принципами, заявил он, реакционные силы, подобно диким псам, атакуют величайшего защитника венгерского народа — Красную Армию. Свиридов сурово обрушился на венгерских политиков. «Здесь, в вашей стране, которую вы называете другом Советского Союза, фашистские преступники устраивают засады на советских людей. Венгрии за всю кровь, пролитую Красной Армией, платят предательскими пулями». За кулисами событий, однако, многие понимали, что истинные мотивы убийцы, если это вообще было убийство, далеко не ясны. Ференц Надь, лидер партии мелких хозяев, занимавший в то время пост премьер-министра, в своих мемуарах утверждает, что Пензас на самом деле был членом социал-демократической, а не католической молодежной ячейки, и на преступление его толкнула ревность. По-видимому, советский офицер увел у него девушку. Другой политик того времени полагал, что речь шла об обыкновенном любовном треугольнике, а Пензас, бедный студент, покончил с собой из-за того, что в душевном порыве убил женщину, которую любил. Согласно другим версиям, молодой человек вообще никого не убивал. Два советских солдата в ссоре начали стрелять друг в друга, а Пензеса, как свидетеля, застрелили и сожгли венгерские чекисты, пытавшиеся скрыть эту неприятную историю. По единодушному мнению, расследование велось слишком медленно, некомпетентно и политизировано. В конце концов, суть произошедшей тогда трагедии для нас не слишком важна. Ответственность за убийство на Будапештской площади, они, кстати, произошли сразу после того, как в тюрьму был отправлен отец Киш, священник, обвиненный в подготовке нападения на советских солдат, была возложена на Калат, потому что этот союз пользовался широкой известностью. Что еще хуже, это католическое объединение опережало по популярности созданный коммунистами Венгерский демократический молодежный союз, МАДИС, с которым молодые католики остро конфликтовали в предшествующие полтора года. Калат был старше на целое десятилетие. Основанный в 1935 году двумя энергичными иезуитами, он продолжал функционировать и во время войны, сохраняя свой католический профиль и обеспечивая авторитет на селе благодаря поддержке земельной реформы, крестьянского образования и мягкой формы социализма. Этой организации были чужды городской дух польского филиала «Имка» или пылкий настрой первых антифашистских групп в Германии, а некоторых ее лидеров военного времени обвиняли в антисемитизме. Тем не менее, Калот был реальной общественной структурой, работавшей над улучшением крестьянской жизни, обеспечивавшей такую степень независимости от прежних авторитарных и фашистских режимов, которая позволила ему не рухнуть вместе с ними. Кроме того, организация была массовой. К концу 1944 года в ней состояли полмиллиона членов, числившихся в 4500 местных отделениях. МАДИС был новой структурой, возникшей по инициативе Эрна Герё, одного из ближайших сподвижников Матиаша Ракоши. Намерения Герё напоминали устремления Хонекера в Германии. Ему хотелось создать организацию, которая объединила бы рабочих, крестьян и студентов под общим и неполитическим знаменем. Он также намеревался помешать другим политическим партиям в формировании своих молодежных филиалов. Этот план провалился почти сразу. Уже на одной из первых организационных встреч в Будапеште в январе 1945 года звучали сетования на то, что многие воспринимают МАДИС как структуру коммунистической партии. Лидер новорожденного объединения призывал своих товарищей бороться с этим представлением. Мы должны сказать людям, что в настоящий момент ведем себя как коммунисты только из-за того, что к нам пока не присоединилась некоммунистическая общественность. Нам надо активнее вовлекать людей из церковных организаций, отрядов скаутов и социал-демократических групп. А молодежь обязательно придет. Ей только нужно дать прочувствовать всю остроту стоящего перед ней выбора. Те, кто не с нами, те против нас. А кто против нас, те фашисты. Другой молодежный лидер, Андраш Хегедюш, предлагал использовать и более мягкие средства. «Массы нуждаются в культуре, и мы должны воспользоваться этим», — говорил он. «Перед нами открываются блестящие возможности, ибо сейчас кинотеатров в стране нет, а предложить массам что-то иное никто не может. Потом использовать этот ресурс будет сложно». Хегедюш, который в 1956 году на короткое время возглавил венгерское правительство, интересовался культурой не ради самой культуры, а чтобы с ее помощью вовлечь людей в движение, поскольку расчистка руин и уборка мусора не могут решить эту задачу. Это не самое приятное дело. На заре своей деятельности Мадис пользовался определенным успехом, особенно в Будапеште. Это было обусловлено хорошими связями новой организации с Красной Армией, благодаря которым ее члены получали доступ к продуктовым карточкам и новым удостоверениям личности, не позволявшим их депортировать. Но попытки группы организовать массовые митинги почти всегда терпели неудачи. После того, как на одно январское шествие пришли лишь 40 человек, руководство поставило вопрос о плохой пропагандистской работе. А через полгода, несмотря на то, что привлечение молодежи на митинги по-прежнему давалось с трудом, руководители Мадис, как и Ракоши, переживали, не слишком ли много евреев в их организации. По мнению некоторых лидеров, движение допустило ошибку, позволив сионистам маршировать в его колоннах на недавних первомайских парадах. Это создавало невыгодное впечатление. За пределами Будапешта Мадис утверждал свое лидерство с еще большим трудом. Среди сельской молодежи несомненным лидером оставалась Калат, причем до такой степени, что молодые коммунисты даже предлагали конкурентам сделку. Мадис принял бы на себя культурную и спортивную работу, которую курировала Калат, а сама Калат опекала бы церковную и религиозную деятельность. Неудивительно, что лидеры молодых католиков отклонили это предложение. Ввиду отказа католической молодежи влиться в ряды Коммунистического молодежного союза, действовавшие легально венгерские политические партии, прежде всего социал-демократы и мелкие хозяева, начали организовывать собственные молодежные группы. Студенты и старшеклассники также учредили свою организацию — Лигу венгерских ассоциаций университетов и колледжей — МЭФЭС. Когда стало ясно, что эти альтернативные группы стремительно набирают авторитет, а пропаганда и увещевания не могут заставить их объединиться под эгидой МАДИС, тематика коммунистов стала более агрессивной. С их стороны все чаще звучали угрозы в адрес оппонентов. Так, в июне 1945 года руководство МАДИС направило письмо лидерам молодежной группы партии мелких хозяев, потребовав, чтобы, учреждая новые культурные организации, они обращались за разрешением властей. «Просим вас впредь уважать существующие правила», — говорилось в послании. «В противном случае мы обратимся к более радикальным методам». Письмо заканчивалось словами «с демократическим уважением». Во всей стране активисты МАДИС, зачастую опираясь на поддержку местных коммунистов и полиции, занимались конфискацией собственности Калат и мешали проведению мероприятий этой организации. Католическая церковь зарегистрировала 27 эпизодов, в которых местные руководители пытались закрыть отделение этой католической ассоциации, а также десятки случаев преследований ее членов. Калат реагировала на эти угрозы распространением среди своих активистов директивы, предписывавшей не усердствовать в привлечении новых членов или давлении на тех, кто уже состоял в организации. Тем членам ассоциации, которые желают покинуть ее, нужно разрешать делать это, причем без каких-либо комментариев. Те, кто желает присоединиться к нам, надо приветствовать, воздерживаясь при этом от замечаний относительно трудностей других организаций в деле привлечения новых последователей. Противоречия, однако, продолжали обостряться. В августе 1945 года лидеры МАДИС уже обсуждали план ликвидации Калат. В серии статей, появившейся в газете, которую издавал МАДИС, ставилась под сомнение деятельность Калат в годы войны. Авторы пытались доказать связь молодых христиан с полувоенными молодежными формированиями «Левенте». Эти отряды, не отличавшиеся приверженностью какой-либо идеологии, были созданы в Венгрии в конце войны для противодействия наступающей Красной Армии, а их лидер только что был приговорен к смерти. Ответом на подобное обвинение стала брошюра, изданная Каллот. В ней говорилось, что католическая церковь выступала против этих отрядов. Весь ее тираж, однако, был конфискован спецслужбами на том основании, что это антисоветская пропаганда. Опасаясь за безопасность своих членов, некоторые руководители Каллот пытались примириться с новой властью. В январе 1946 года отец Керкай, один из соучредителей организации, попросил советского чиновника организовать для лидеров Каллот посещение СССР, чтобы они могли познакомиться с советской системой. А через три месяца молодые католики, вопреки возражениям церковной иерархии, согласились присоединиться к недавно созданному Венгерскому национальному молодежному совету. Эта группа, также учрежденная молодыми коммунистами, представляла себя как головную организацию, готовую принять всех. Кардинал Йозеф Миндесенти, только что ставший примасом венгерской церкви, еще не успевший приобрести репутацию антикоммуниста, возражал против намерения католической молодежной ассоциации вступить в новый альянс. «Вы втянете не политическое движение в трясину будничной политики», — выговаривал он отцу Керкаю. Иезуит в ответ указывал, что Венгрии надолго придется привыкать к советской власти. «А модус вивенди необходимо искать так или иначе». Другой лидер Каллот, отец Нать, даже отправился в Рим, чтобы заручиться поддержкой Ватикана в споре с Миндесенти по этому поводу. Но после стрельбы на площади Октагон довольно быстро стало ясно, что приемлемый способ существования найти не удастся. 2 июля генерал Свиридов, выступая на заседании Союзной контрольной комиссии, открыто призвал к распуску реакционных молодежных организаций на том основании, что они воспитывают своих членов в фашистском духе. Конфиденциально он докладывал в Москву об усилении реакционных кругов, от венгерского правительства требовал принятия решительных мер в отношении подпольных фашистских организаций, которые действуют под прикрытием легальных политических партий и молодежных движений. Не дожидаясь согласия всех членов правительства, возглавлявший Министерство внутренних дел коммунист Ласло Райк решил поддержать Свиридова. С 18 по 23 июля он запретил деятельность более чем 1500 организаций. Запрет вышел далеко за пределы молодежных групп. В ходе первой волны репрессий министр закрыл, среди прочих, венгерский атлетический клуб, объединявший, по словам газеты «Саботнеп», откровенно антидемократические круги. Ассоциацию студентов колледжей, несколько христианско-демократических профсоюзов, которые ранее занимались штрейкбрехерством, а также таинственную организацию под названием «Grand Order of Americana», проводившую, как предполагалось, мистические церемонии на манер Куклукс-клана. Следующая волна накрыла Венгерскую ассоциацию военно-морского флота, несколько местных охотничьих клубов, ассоциацию ветеранов войны и христианско-демократическую ассоциацию рабочих табачной промышленности. В число запрещенных попали профессиональные гильдии объединения, обслуживающие, как было заявлено, капиталистические интересы, а также реакционные общественные организации, католические и протестантские группы, некоммунистические профсоюзы. Многих обвинили в тайном пособничестве фашистам или иностранцам. Под занавес этой кампании Райк запретил все местные секции объединения Каллот. После распуска некоторые члены Каллот пытались реорганизовать свои ячейки под коммунистическим патронажем, но их попытки не увенчались успехом. В 1947 году отец Нать тайно покинул Венгрию и перебрался в Аргентину. В 1949 году в венгерской тайной полиции был арестован отец Керкай, которого приговорили к заключению в трудовом лагере. Священника освободили лишь через 10 лет. Он вышел на свободу больным и наполовину слепым, утратив всякие возможности оказывать реакционное влияние на молодежь. В 1950 году все венгерские молодежные организации были вынуждены объединиться в единую организацию — Лигу рабочей молодежи, ДИС. Тем самым был положен конец не только хаосу аббревиатур, обозначавших молодежные группы, но и плюрализму в их рядах. Со временем коммунистический натиск на гражданское общество, меняясь, делался более изощренным. Стремясь бросить вызов подлинному гражданскому обществу, новые режимы создавали суррогатные гражданские группы и организации, которые порой казались независимыми, но на деле контролировались государством. Они также научились разрушать наиболее влиятельные гражданские институты не грубыми запретами, а обманом и махинациями. Например, меняя несговорчивых лидеров на слуг режима или поощряя создание коммунистических ячеек внутри больших организаций. Первые десятилетия подобные стратегии применялись в отношении церквей Восточной Европы, а позднее в 1970-1980-е годы их использовали в борьбе с диссидентским движением. Впервые, однако, упомянутые приемы были опробованы на самых своенравных молодежных группах, прежде всего на польском движении скаутов и венгерских народных колледжах. Скаутское движение пустило в Восточной Европе на редкость глубокие корни, особенно в тех государствах, чьи границы были изменены после Первой мировой войны. Лидеры этих новых государств, Польши, Чехословакии и Венгрии, очень хотели вовлечь молодежь в дело национального обновления и реконструкции. Скаутское движение лорда Баден-Пауэлла с присущими ему заботой о здоровье, значением труда, важностью общественного служения указывало, как тогда представлялось, верный путь к заданной цели. Скаутское движение, как писал один польский энтузиаст в брошюре 1924 года, не только помогало молодым полякам определить смутное понятие характер, но предлагало конкретные пути его формирования. Польские скауты ярко, как эмоционально, так и политически, проявили себя в годы войны. Сразу же после сентябрьской агрессии 1939 года лидеры скаутов приняли решение уйти в подполье и присоединиться к сопротивлению. Созданная скаутами организация «Серые шеренги» поставляла в ряды армии Краевой посыльных, связных, радистов, санитарок и даже полноценных бойцов. Скауты 10-12 лет храбро сражались и умирали в дни Варшавского восстания. Юноши и девушки, иногда все еще в изношенной серой униформе, после поражения армии Краевой, появлялись в советских концентрационных лагерях. «Это было особое скаутское движение. Мы мужали вместе с Польшей», — писал позже один из них. В завершение войны подпольные серые шеренги, как и остатки армии Краевой, были распущены. Но воссоздание скаутских отрядов в освобожденных городах Восточной Польши, например, в Белостоке, началось еще до победы. Едва ли не на следующий день после освобождения Кракова известные довоенные лидеры движения также приступили к реформированию скаутских организаций. Причем Временное правительство в Люблине об этих инициативах не информировалось, поскольку в довоенный период скауты не обязаны были уведомлять власти о своей деятельности. К концу 1946 года в рядах движения состояли 237 749 юношей и девушек. Как свидетельствует один из бывших скаутов, их энтузиазм был высоким. Первые месяцы независимости скаутское движение развивалось исключительно бурно. Его лидеры, как и множество рядовых скаутов, появлялись как будто бы ниоткуда. Каждую ночь в бесчисленных дворах горели костры и звучали скаутские песни. Молодых людей переполняли энтузиазм и энергия. Другой очевидец делится впечатлениями о летнем лагере скаутов, который он посетил в июле 1946 года. «Я навсегда запомню неповторимое очарование и особую атмосферу традиционных вечеров у костра в этом лагере. В спонтанных и живых разговорах, используя самые простые слова, молодые люди рассказывали о том, как они жили в минувшие годы, делились планами на будущее, рассуждали о смысле жизни и дружбы. И когда над остывающими углями наши руки сплетались воедино, лица были серьезными, но при этом светились счастьем». Прежде всего, польских скаутов воспитывали в духе аполитичности. Единственное, чего они желали в ту пору, национального восстановления, это приносить пользу стране и обществу. Девушка-скаут вспоминает, как ее отряд на неделе работал в сиротском приюте, а по выходным совершал походы на бывшие немецкие территории вокруг Мазурских озер, помогая создавать там школьные библиотеки, составлять реестр исторических памятников и даже работать в комиссии по пересмотру прежней немецкой топонимики. Власти, однако, почти сразу начали проявлять недовольство всей этой деятельностью. В конце 1944-го, начале 1945 года польское правительство в Люблине учредило Временный скаутский совет, призванный курировать работу скаутов. Хотя в его состав входили некоторые довоенные лидеры движения, этот орган незамедлительно внес существенные поправки в скаутскую присягу, которая в новой редакции больше не упоминала о служении Богу, а декларировала служение демократической Польше. Он также создал главную организацию — Союз польских харцеров, ЗХП. В ряды которой теоретически должны были влиться все скаутские отряды. Цель заключалась в том, чтобы подчинить спонтанно возникавшие скаутские группы коммунистической администрации. Но это не работало. К концу 1945 года взаимоотношения чиновников, которые пытались контролировать и направлять движение, они к тому моменту подготовили очередную версию клятвы, предписывавшую скаутам бороться за лучший мир. С низовыми скаутскими структурами складывались очень напряженно. Далеко не все региональные организации отчитывались перед варшавским руководством о своей деятельности. Несколько видных лидеров, серых шеренг, вошли в руководство движением, и хотя они официально подтверждали свою аполитичность, это не избавляло от политических провокаций. Так, в 1945 году в Бытгоще скаутское шествие было обстреляно из окон здания, где располагалась местная тайная полиция. Два скаута погибли, но никто не был привлечен к ответственности за убийство. На молодежной демонстрации в Щецине в 1946 году словесная перепалка между скаутами и молодыми коммунистами переросла в открытую стычку. По крайней мере, две девушки-скаута были жестоко избиты. А после демонстрации 3 мая, в день старой польской конституции, скаутов арестовывали по всей стране. На протяжении 1947 года польские власти несколько раз собирались упразднить скаутское движение. Их, однако, пугало, что такой запрет подтолкнет тысячи молодых людей к подпольщикам или лесным братьям. Поэтому было решено подождать. В конечном итоге они приняли тактику, ставшую типичной для коммунистов Восточной Европы. Движение начали разрушать изнутри. Примерно в то же время венгерские коммунисты пришли к аналогичному решению относительно собственного, столь же проблемного скаутского движения. Подобно их венгерским и немецким собратьям, польские молодежные группы, занимавшиеся политикой, были в феврале 1948 года объединены в одну организацию, которая в Польше называлась «Союзом польской молодежи». ЗМП. После этого наступил черед скаутов. Министерство образования запустило процесс реорганизации национального скаутского движения, объединяя мужские и женские секции, а также смещая старых лидеров и заменяя их более молодыми, менее опытными, но зато идеологически более гибкими. Новшества внедрялись постепенно. Сначала новая фигура появлялась на самом верху, затем он или она назначали нового заместителя. Потом новый заместитель подбирал новых региональных лидеров и так далее. Новое общенациональное руководство скаутов осторожно приступило к изменению характера скаутской деятельности. В добавление к традиционным скаутским развлечениям, пешему туризму, организации кемпингов, обучению навыкам выживания на природе, отряды скаутов стали привлекать к участию в повседневной жизни страны. Теперь они сажали деревья, помогали прокладывать телефонные кабели, работали в детских садах и яслях. Они должны были превратиться, по замыслу одного из высокопоставленных бюрократов, в молодежную версию польской службы, совокупности неквалифицированных рабочих бригад, которые постоянно перемещались с одной строительной площадки на другую. Некоторых скаутов даже отправляли на фабрики или в мастерские приобретать рабочие профессии. Одновременно польские скауты перестали быть организацией, объединяющей разные поколения. Если в прошлом в скаутских отрядах состояли юноши и девушки с подросткового возраста до 25-27 лет, то ныне скаутов от 16 лет и старше записывали в Союз польской молодежи. В организационном и финансовом отношении скауты постепенно утратили всякую самостоятельность, превратившись в подразделение Союза польской молодежи. В новом качестве их главной задачей оказывалось политическое просвещение детей. На практике они стали похожими на советских пионеров. В частности, их униформа тоже предполагала белые рубашки и красные галстуки. В 1950 году скаутская присяга снова была отредактирована. В новой версии скауты присягали на верность народной Польше и обещали бороться за мир и свободу народов. Многие скауты понимали, что с ними происходит неладное. Как вспоминала позднее одна из активисток, с каждым месяцем в нашем движении появлялось все больше чужих людей. Так среди них оказался некто Косинский, якобы скаутский руководитель со стажем. Но он был таким же лидером скаутов, как я, балериной. Этот жуткий человек служил в тайной полиции. Некоторые скауты покидали обновляемое движение, переключаясь на иную деятельность. А те, кто был слишком молод, чтобы помнить настоящую скаутскую работу, полагали, что все идет как надо, как и их родители, желавшие, чтобы их дети жили по правилам и не попадали в неприятности. Тем же, кто желал какой-то альтернативы, приходилось платить высокую цену. Несколько скаутских отрядов ушли в подполье, обзавелись оружием, которое тогда еще имелось в избытке, и начали учиться воевать. В 1947 году тайная полиция выследила одну из таких групп в Кратошине. Ее лидер, 18-летний юноша, покончил с собой в момент ареста. Другие члены, некоторые моложе 15 лет, были арестованы и осуждены. Еще одна группа бывших скаутов в том же году была ликвидирована в Радзимине. На этот раз польские чекисты в качестве предостережения отправили министру образования членские билеты Союза польских харцеров, принадлежавшие задержанным. Вот, мол, что происходит, когда за молодыми людьми плохо присматривают. Но суровые кары грозили и тем недовольным, кто вообще не брал в руки оружие. В 1950 году 17-летняя полька из Люблина предложила членам своей прежней скаутской группы встретиться в неформальной обстановке, чтобы поговорить на темы, которые не обсуждали в школе. Через год она и 7 ее подруг были арестованы и осуждены на срок от 3 до 5 лет. Чтобы освободить пространство для эрзац-скаутов, все похожее на настоящую скаутскую организацию решительно искоренялось. По-видимому, движение венгерских народных колледжей оказалось для венгерских коммунистов еще большим вызовом, нежели движение скаутов для их польских единомышленников. Если скауты ассоциировались с довоенным патриотизмом и реакционным, то есть центристским, сегментом политического спектра, то народные колледжи были откровенно популистским и левым проектом. Первые народные колледжи появились в Венгрии еще до войны. Их учреждала группа романтически настроенных и новаторски мыслящих поэтов и писателей. Предназначенные для обучения крестьянских детей, новые образовательные заведения должны были совмещать функции школы, клуба и городского общежития для студентов из села. Это были не просто школы, а скорее общины в духе кибуцев, основанные на коллективистских ценностях, демократическом принятии коллективных решений, народных танцах и песнях. И хотя в их деятельности присутствовал ощутимый социалистический уклон, а некоторые из лидеров в годы войны присоединились к коммунистической партии, народные колледжи нельзя было считать советским или партийным начинанием. После установления мира основатели колледжа имени Дьорфи, первого народного колледжа, возобновившего деятельность в июне 1945 года, решили, что они могут продолжать работать в том же духе, что и прежде. С декабря 1944 года некоторые студенты и преподаватели из довоенного состава начали регулярно встречаться в старой немецкой школе, расположенной в освобожденной части Будапешта. На этих встречах обсуждался новый учебный план возрождаемого колледжа. Временное правительство поддержало этот энтузиазм, и вскоре колледжу было выделено новое здание, расположенное посередине фруктового сада, а также пансионат на озере Балатон. Но руководство учебного заведения очень хотело сохранить независимость. На торжественной церемонии открытия учебного корпуса довоенный директор Лаеш Хорват призвал собравшихся, среди которых было много коммунистов, бороться за автономию колледжа и защищать ее от партии государства. Последующие месяцы этот человек вместе с единомышленниками основал Национальную ассоциацию народных колледжей – НЭКОС, которая постепенно открыла десятки подобных заведений по всей стране. Фактически автономия НЭКОС была обречена с самого начала, поскольку ни один из колледжей этой системы не имел возможности для самофинансирования. Все учебные заведения, бывшие замки, казармы, виллы были переданы им правительством, а их студенты жили на государственной стипендии. Государственное влияние пришло вместе с государственными деньгами. Но цели коммунистического руководства заметно отличались от устремлений руководителей народных колледжей. На первых порах конфликт оставался неявным, а руководящие коммунисты публично поддерживали новую образовательную инициативу. И министр внутренних дел Ласло Райк, и министр культуры Реваи регулярно выступали в колледжах с лекциями, а Райк помог открыть в Будапеште колледж имени Петефи. Первое поколение студентов испытывало восторг от самого пребывания в народном колледже. Миклош Янчи, выпускник, позже ставший знаменитым кинорежиссером, отобразил энтузиазм и страстность того времени в фильме 1968 года «Светлые ветры», название которого пришло из гимна «Некос». «Пусть же на светлых ветрах заплещет наш стяг. Слава, слава, свободе!» Он такими словами украшен. «Дуйте же, светлые ветры, стремительней дуйте. Завтра придет, и тогда мы изменим весь мир». Через много лет на встрече со студентами университета Янча спросили, почему в сценарии так много музыки, а в первой части фильма больше песен, чем диалогов. Он ответил, что это чистый реализм. В то время, после войны, молодежь очень любила петь прямо на улицах. По словам другого, бывшего выпускника Народного колледжа, «мы, дети крестьян, пели целыми днями напролет». Этот подъем проистекал из ощущения новых возможностей, открывшихся перед первыми студентами, которые впервые приобщались к образованию. Некоторые из них вообще стали первыми представителями своих семей, научившимися писать и читать. В марте 1948 года в 158 народных колледжах числилось 8298 учащихся. 35-40% из этого числа составляли дети крестьян, а 18-25% были детьми рабочих. Преобладали мужчины, хотя и некоторые выпускницы позже добились больших высот. Среди них, в частности, было несколько актрис. В учебных программах ощущался левый уклон, хотя откровенного марксизма было немного. В первый год работы колледж имени Дьорфи предлагал семинары по европейским революциям 1848 года и истории музыки, уроки английского, французского, немецкого и русского языков, а также спецкурсы по венгерскому реализму и истории венгерской промышленности. Студентов обеспечивали бесплатными театральными билетами, поощряя посещение театров. Им выдавался список книг, которые нужно было читать в свободное время. Академия Васвари, тоже входившая в систему народных колледжей, поддерживала полугодичную стажировку своих студентов за границей. Если бы они были предоставлены сами себе, то народные колледжи со временем смогли бы подготовить новое поколение прогрессивной интеллигенции. Но венгерская коммунистическая партия ориентировалась на более узкие цели. Коммунисты полагали, что с помощью колледжей можно решить две неотложные проблемы – повысить популярность партии в сельской местности и приумножить численность ее членов среди крестьян. В феврале 1945 года Гирё направил Ракоше записку, в которой указывал, что в Венгрии ощущает нехватку кадров, особенно руководящих кадров. Более того, в качестве серьезной проблемы отмечалось, что многие руководящие работники имеют еврейское происхождение. Хотя, как уже говорилось, и Гирё, и Ракоше сами были выходцами из еврейских семей, они опасались, что венгерские крестьяне не поддержат коммунистическую партию, если она будет слишком еврейской. Народные колледжи, как им представлялось, предлагали оптимальное решение. Они могли бы готовить из крестьян народных коммунистов. Народное здесь приравнивалось к нееврейскому, пополняя компартию венграми. Трансформация колледжа началась с обновления руководящего состава, в рядах которого изначально присутствовало небольшое число коммунистов. Теперь они взяли все дело под свой контроль. Андраш Хегедюш, обучавшийся в то время в системе колледжа, одновременно являвшийся основателем прокоммунистического молодежного движения МАДИС, через много лет признавался в интервью, что коммунистическая ячейка в колледже имени Дьорфи была весьма воинственной и в определенной мере терроризировала остальных. Другой студент, также член партии, соглашался с тем, что маленькая, но сплоченная группа всегда сумеет навязать свою волю большой, но разобщенной группе. В каждом колледже коммунисты понемногу захватывали контроль над демократическими механизмами самоуправления. Располагая влиянием, они привносили в студенческую жизнь все больше политики. Так они мобилизовали студентов на защиту земельной реформы и кооперативного хозяйствования, а также на участие в массовых коммунистических демонстрациях, предшествовавших парламентским выборам 1945 и 1947 годов. Они влияли и на образовательную политику, все теснее связывая содержание учебных курсов с партийной линией. В анкету, предлагаемую абитуриентам колледжа имени Дьорфи в 1946 году, включали следующие политически мотивированные вопросы. Согласны ли вы с тем, что в вашей деревне верующие лучше, чем те, кто не ходит в церковь? Можете ли вы описать реакционного священника? Религиозна ли молодежь в вашем селе? Постепенно главными студенческими занятиями стали заседания, посвященные критике и самокритике. В это же время руководитель того же колледжа, Ласло Кардаш, известный своей приверженностью коммунистическим клише, он, например, любил рассуждать о дружественных связях с демократической молодежью мира, начал играть все более заметную роль в прежде свободном, почти анархическом, не признававшем иерархических принципов институте. Бывшие студенты с особой горечью вспоминали возрастающие злобные нападки в прессе. Студентов обвиняли в недостаточной лояльности, непрофессионализме и, как ни парадоксально, антисемитизме. Студенческие товарищеские суды начали исключать тех, кто не соответствовал стандартам политкорректности. Учащихся призывали быть бдительными к идеологическим ошибкам, как собственным, так и чужим, и искоренять признаки крестьянского романтизма, который теперь считался столь же дурным качеством, как и мелкобуржуазный декаданс. Преподаватель одного из колледжей вспоминал: «Мы были потрясены, мы даже не знали, за что на нас нападают, не понимали, что происходит. Из-за этого непонимания мы всеми силами пытались в порядке своеобразной мазохистской самозащиты копаться в себе, выясняя, что же мы делаем неправильно». Одно из таких испытаний показано в драматическом финале фильма «Светлые ветры». Идеалисты отступались боями, и внутри Большого Союза НЕКОС продолжались ожесточенные стычки за власть и влияние. Но в 1949 году режим потерял терпение. Колледжи подверглись внезапной национализации. Это было сделано на том основании, что им нужно стать более профессиональными. Их включили в систему государственных университетов, здания передали другим учреждениям, рекомендательные списки для внеклассного чтения и походы в театр были забыты, а органы студенческого самоуправления, и без того не работавшие, были распущены. Это решение оправдывалось ссылками на марксистскую теорию. «Я познавал социализм по известным классическим книгам», — говорил Ракоше. «Я много читал о массовых организациях, молодежных ассоциациях, женских группах, профессиональных союзах. В этих книгах не было ни единого слова о народных колледжах, и я не думаю, что они нам нужны». Другими словами, народные колледжи были институции, о которой Маркс, Ленин и Сталин ничего не знали, а в Советском Союзе не существовало ничего подобного. Поэтому их уничтожили вместе с многими другими институтами и группами, о которых классики марксизма никогда не упоминали. Судьба польских скаутов, венгерских народных колледжей, немецких христианско-демократических молодежных групп, многих других институтов и инициатив оказалась похожей. Взрослевшие тоталитарные государства не желали терпеть какой-либо конкуренции даже в отношении пристрастий, талантов, свободного времени своих граждан.